Есть давняя трагедия о несчастной любви Ромео и Джульетта. Но в этой истории все в тысячу раз трагичнее. Я сошел с ума, я сошел с ума. Мне нужна она, зачем мне нужна тебе она? Я сошел с ума, я сошел с ума. Мне нужна она, мне не нужен он. Почему? Мне нужна она. Почему? А ты противный, мне не нужен больше. Ты сам противный, вспомни, как нам было хорошо. Меня полностью нет, потому что я здесь. Мне не хочется пить, мне не хочется есть. Я сегодня с утра губы красить не стал и ресницы не подвел, неряха. Потому что вчера я ее повстречал. Выключается свет, я танцую балет. Но когда рядом с ней я меняю свой цвет. Это медленный яд, это сводит с ума. А они говорят: голубая луна, ну почему ты от нас отдалился? Я сошел с ума, я сошел с ума. Мне нужна она, мне не нужен он. Я сошел с ума, я сошел с ума. Мне нужна она, мне не нужен он. Мне нужна она. А ты противный, мне не нужен больше. Ты мне вчера порвал чулки. Сегодня ты предал наш дружный балет. А завтра продашь бабам родину. Гадкий. Все друзья говорят, что сошел я с ума. Но она виновата сама. Вскоре все они тоже влюбились в нее. И уж кроме нее нам не нужен никто. Подождите, противные. Я запутался, кто кому нужен, а кто кому не нужен. Тут, товарищи, солидарность, наверное, нужна, и нужно знать это всем. Уйди, не мешай, у нас трагедия. А, трагедия, ну как же, читал «Гамлет», ну это, как который Муму, знаете, написал. Это же прекрасно, литературно. Уйди. Ну зачем вам она? Ведь нам так хорошо было вместе. Вспомните, как нам весело было собирать ромашки. Как нам было интересно обсуждать новую косметику Ревлон. Девочки, противно. Ну ничего себе, какое влияние имеет реклама французской косметики у нас. Такие трагедии, действительно, может и мне сойти с ума. Собачку никто мою не видел. Я сошел с ума, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тузик, собачку мою никто здесь не видел, знаете. Может ее суслом украл. Он что, тоже с ума сошел? Все сошли с ума, тра-ля-ля-ля-ля.